Алло. Алло. Да. Ну чё, базар? В чем проблема? Что тебе не понравилось? Тебе, блядь. Слушай, что мне не понравилось? Ну, смотри, я просто поговорил с этим чуваком, да, я там даже его лохом не назвал, ничего, все нормально. Ну, и что, какие у него проблемы? Пишут нахуй. Что за шестерки твои, блядь? Не, подожди. Я не понял. Ты мне ответь на вопрос. Ну, ты мне написал, что у Вани, у этого сварщика, да? Я тебе говорю. У него появились какие-то... Он тебе клоун, что ли? Я не понял. Почему клоун? Не, ну скажи, он тебе клоун? Ну, хорошо, пусть будет клоун, какая разница. Че там за уебки мне пишут, типа они там маму мою ебали или что-то такое? Ну ведь у тебя мама шлюха, поэтому ее многие ебали. Ну мы сейчас не об этом. Ты мне скажи, почему... Не об этом, блядь. Почему у тебя, блядь, вообще есть? Обнятие какие-нибудь есть, блядь? Да, есть. У тебя вообще мать есть? Конечно, естественно. Ну, если тебе кто-нибудь скажет такое подобное, нахуй. Ну и что? Это мне что? Будет похуй. Мне будет похуй глубоко. Да, блядь, у тебя... Ого, блядь, хуя ты. Ну, неважно. Смотри, стой. Ты мне сказал, что у Вани, у этого сварщика, начались какие-то проблемы из-за того, что ты, значит... Из-за того, что я с ним поговорил, да? Ну да, мы какие, с ним говорили по этому поводу. Ну, какие проблемы? Объясни мне. Блядь, а какой стати тебя ты должно ебать? Ну подожди, стоп. Ты мне сказал, что ты мне позвонишь, объяснишь, в чем проблема. Если действительно эта проблема имеет место... Нет, это ты мне сказал, что мы договоримся с тобой, если я тебе... Ну, ты все удалишь. Что тебе рассказать? В чем проблема? Что не так с этим разговором и зачем мне его нужно удалять? Потому что ты устраиваешь школу. Ну он и есть школа. Он не клоун. А кто он? Он обычный человек, как все обычные люди. Обычный человек. Сварщик, да? Да. Ну и что дальше, ну? Блять, какой он клоун, нахуй? Ну какой? Не очень, конечно, клоун такой. Ну так и что? Я понял, к чему вот этот разговор? Что ты хочешь от меня, чтобы я удалил? Ты мне обоснуй как-то, с чего я должен удалять? Что я не вижу пока причин. А с хуя ты вообще это все выставил, блядь? Тебя с какой стати должны... Это его личная жизнь. Ну да. Я с ним просто поговорил дальше, что... Ебать, в чем твоя проблема? Блядь, какой ты такой нахуй. То есть ты не можешь мне объяснить, почему я должен... Я ничего не понял, ничего, ты мне ничего не объясняешь. Да, блядь, какого хуя ты его выставил? Потому что, я тебе объясняю, многим было интересно послушать базар с вот таким вот сварщиком. А мне, потому что... этих многих, кто, блядь, эти многие, да они мне, блядь, что за хуйню, блядь? Какую нахуй, блядь? Мать мою ебать, блядь, понулся? Ну ты, да, блядь, да, мать у себя шлюха. Ты в Бога веришь? Бога нет, успокойся. Да как нету? Ну как есть, только наоборот. Бля, если ты не веришь, да, бля, если с тобой понятно все нахуй. Ну что понятно? У тебя есть доказательства, бля, какие-то? Доказательства, короче, чего, бля? Бога. Нет доказательств у тебя, да? Ну, короче, ладно, слышь, быдло, объясни мне, что тебе конкретно не нравится? Блядь, какой я нахуй тебе? Ты самое откровенное быдло. Да, с какого хуя, блядь? Вот обоснуй. Потому что ты разговариваешь как, блядь, дегенерат, носишь адидас, пьешь пивас с таким же быдлом, как и ты. В принципе, классический. А кто, блядь, носит адидас? Ты? Блядь, сейчас все носят. И пиво все пьют. Ну, и ты этим самым оправдываешь свои действия? Ну, вот именно все являются быдлом, понимаешь? То есть ты действуешь так, как все, потому что у тебя не хватает мозгов действовать индивидуально, поэтому ты быдло. В принципе, все логично. Бля, я действую индивидуально. Ничего индивидуального нет. Ты сказал, что все носят Adidas и все пьют пиво, правильно? То есть ты действуешь так, как все. Логично? Я действую так, как хочу. Нет, я ты действуешь носить... так, как тебе навязывает общество. А ты хочешь носить Adidas? Хорошо, вы все, быдло, хотите носить Adidas и пить пиво. Правильно? Правильно. Вот, в принципе, это и отличает вас, быдло, от нас, элиты. Блядь, я обычный человек. Какой нахуй быдло, блядь? Ты быдло обыкновенное самое. Что не... Ты что несешь вообще? Тупое быдло. А что у тебя лицо такое, как у старого человека, ты, скажи мне? Ты, блядь, кто такой тогда? У тебя такое лицо осунувшееся. Как будто ты... Как будто тебе лет 80. Это болезнь какая-то или что? Ты ебанутый, что ли? Я вопрос тебе задаю. Что у тебя с лицом? Нет у меня никаких болезней, ебаный, блядь. А что у тебя лицо, как будто тебе лет 80? Бля, ладно, я не знаю. Хорошо. Ну, ты не знаешь, понятно. Так что, ты мне так и не объяснил, зачем мне удалять запись разговора со сварщиком? Не, а скажи, ты его выставляешь на показ. А чё бы и не выставить? Ну, я говорю, многим людям интересно послушать разговор с быдлом. Быдлом? Ну, с тобой, например, или вот с Ваней. Бля, а ты не быдло? Нет, я не быдло, ты что, я и... Ты не там про мать, ты что, ты в Бога не веришь, ты есть быдло. Почему? Так это как раз быдло в Бога верит. Доказательства есть Бога у тебя? А мне они не нужны, я верю. Конечно, они тебе не нужны, потому что ты тупой. Ну ладно, короче, быдлан. Я твою мать разъебал, кстати. Ты знаешь, да, об этом? Вот. Да так ты что, привет. Ты привет передавай. Она так хорошо сосет, чувак. Серьезно. Просто, блядь, заебись. Лучшие соски я еще не видел, чем... То есть лучшие соски, чем твоя мамаша. Шлюха. Ты ебаный, я не видел. Блядь. Сука. Пизда. А что ты делаешь? Приедешь, ты все разобьешь. Я тебя нахуй искать не буду, ты, блядь, сам нахуй. От таких, блядь, понятий сам подохнешь, сука, блядь, ебаный. Бог накажет, да?